он с ними куда-то и уехал. А что он ему сказал, неведомо. И вот с той поры его и нет. А Синявин не возвратился? Вдруг спросил старик. Нет, я нарочно к нему заезжал. Ни слуху, ни духу. Что же нам теперь делать? Отыскивать надо. Да где же искать-то? Где-нибудь найдем. Но несмотря на такой ответ, Вельяминов в душе смутно опасался, что поиски Борятинского, как и розыски Синявина, не приведут к желанным результатам. В исчезновении того и другого было слишком много какой-то таинственности. Чувствовалась какая-то общая связь, и Вельяминов был почти уверен, что здесь замешана какая-то сильная рука, влияние человека, который без сомнения постарался скрыть свои следы. И, наверное, не удастся ничего сделать для раскрытия этого таинственного дела. Что долгорукие замешаны в этом деле, Вельяминов почти не сомневался. Если он не понимал их участия в исчезновении Синявина, то внезапное исчезновение Василия Матвеевича всецело приписывал им. «Знаете, Иван Федорович, — сказал он после небольшого размышления, — знаете, что нам нужно сделать? А что? Нужно поехать к князю Долгорукому и спросить его, не знает ли он чего-нибудь о Васе?» «Да, правда, правда! — быстро подтвердил старый князь. И мне это приходило в голову. Так ты тоже думаешь, Мишенька, что здесь не обошлось без Долгорукого?» «Надо так полагать. Больно уж он злобный парень». «Так это мы, пожалуй, Васеньки-то и не найдем? Укокошил он его, бестия!» «А вот вы поезжайте к нему, Иван Федорович, да и узнайте. Коли что и впрямь он над ним сделал, так мы ему этого даром не спустим». «И поеду. Непременно поеду. Только вот что», — спохватился старик. «Нужно будет к Рудницким сначала заехать. Может, он к ним завернул?» «В такую-то рань?» — воскликнул Вельяминов. «Что ж за рань? Уж 10 часов било. Для влюбленных, знаешь, указанных часов нет». «Поезжайте», — согласился Вельяминов. «А я пока в казармы отправлюсь. Может, что там узнаю?» Старый Борятинский застал Рудницких за чайным столом. Его встретили по обыкновению очень радостно, но сумрачный вид старика обратил на себя внимание и тотчас же вызвал тревожные расспросы. «Что это с вами, Иван Федорович?» — воскликнула княжна Анна. «Какая-нибудь неприятность?» «Да, в самом деле, сват», — подхватил и сам Рудницкий. «Что это ты как будто не в себе? Сказывай, что за напасть приключилась?» Иван Федорович растерянно обвел глазами вокруг себя. Присутствие молодой княжны заставляло его быть сдержанным, а между тем накипали слезы. Голос дрожал, и он с трудом выговорил. «Да так, не здоровится мне что-то. Стар становлюсь. Вот и хворость нападает». Но когда отпили чай, он увел Василия Степановича в кабинет и дрожащим голосом, в котором слышались слезы, сказал ему: «Горе случилось, сватушка, горе». «Что такое?» — испугался Рудницкий. «А такое горе, что Васенька пропал». «Да что ты, сват, быть не может! Правду говорю. Уехал куда-то в вечеру. Да и посейчас дома нет. Да и нигде его нет. И думается мне, что не попусту он пропал, а что-нибудь с ним скверное приключилось. По всей видимости, что это все долгоруковские штуки». «Да что ты! Верно тебе говорю. Большую злобу он на Васеньку питает. Должно заманил куда-то, да и прикончил». И старик смахнул дрожащей рукой набежавшую на глаза слезу. Рудницкий тоже молчал, подавленный страшным известием. «Что ж ты теперь думаешь делать, сват?» — спросил наконец он.